Глава 33. Раз его бесит любое сопротивление, можно попытаться вывести его из себя и заставить сверкнуть глазами на всю улицу или как-то еще вынудить прилюдно проявить свою демоническую сущность. Но сначала он должен поверить, что полностью победил, иначе удар не достигнет цели. Хищник теряет самообладание, если вырвать добычу у него изо рта. Надо только подгадать нужный момент. Я нервно сглотнула и облизала пересохшие губы. Этого достаточно. Слишком сильно демонстрировать эмоции нельзя, не поверят. Сработало. Варгул хищно подался вперед, впившись взглядом в мое лицо. Ага, сейчас наверняка захочет добить. Чужая боль для него слаще меда. Она пьянит его и будоражит. Особенно если противник держался до последнего. Такая победа — самая опьяняющая. Что ж, дадим ему еще дозу удовольствия. «Вы хотите заключить со мной новый контракт?» Я задала вопрос достаточно твердо, но в конце голос сорвался, снова заставив зверя напротив ощутить восторг, а молчаливого Альтаира съежится как от удара. «Что? О, нет!» — пропел Варгул. «Какая глупость! Я достаточно умен, чтобы не допускать подобные ошибки. Ни о каком контракте и речи не идет. На тебе будет моя печать. Ты будешь принадлежать мне, пока в твоем теле теплится жизнь. И каждое мое слово будет законом для тебя. Все, он готов. Он уже владеет мной мысленно и предвкушает, как именно будет заставлять меня подчиняться. Пришло время вырвать добычу изо рта и надеяться, что стражи появятся до того, как он меня укокошит. Что ж, полагаю, другого выхода нет. С легким вздохом подытожила я, сбросив маску раздавленной, но гордой девчонки. Альфа-Роман предложил мне стать частью его стаи. Я уже сообщила ему, что готова. Так что он скоро будет здесь. Полагаю, поставить печать без добровольного согласия вы не можете. Да и вряд ли после обращения в волка будут действительны сделки, заключенные со мной как с человеком. Разумеется, я блефовала. Блефовала, как никогда в жизни. Так уверенно и спокойно, будто ни капли не сомневалась в том, что говорю. «Нет, ты все-таки согласилась остаться с ним», — обреченно пробормотал Альтаир, чем здорово мне помог. «Чертов Альфа забрал тебя». Лицо Варгула исказилось. Вот, вот он тот момент. Он весь покраснел, одна рука метнулась ко мне, но не достигла шеи. Он сжал ее в кулак и с усилием опустил. На лбу вздулись вены. «Ну, давай!» На миг казалось, что глаза и в самом деле вот-вот полыхнут, но гад все-таки сдержался. Глянув в его лицо, я осознала. Мне конец. Едва он поймет, что Альфа не явится, ух, что тогда будет. «Ты хоть знаешь, что я с тобой сделаю?» Будто услышав мои мысли, злобно прошипел он. Его слюна брызнула мне в лицо. «Ничего», — спокойно ответил Варгулу чей-то голос, от которого вздрогнули мы все. От мощи, которая в нем звучала, на миг сдавила тисками голову. Голос был мне знаком. Именно его я слышала в ту ночь в мотеле, когда Эфа уговаривали перестать упрямиться и вернуться на прежнее место работы. Но даже если бы мне не удалось тогда подслушать разговор, я все равно бы немедленно поняла, кто передо мной. Это страж. Наконец-то мне повезло его увидеть. И зрелище, признаться, впечатляло. Только в этот момент стало ясно, почему все представители нечисти говорили о стражах со страхом и благоговением. И хоть он явился в человеческом облике, однако таких людей мне раньше видеть не приходилось. Как там описывал ангелов Эф? Смазливые и высокомерные? Что ж, Высокий блондин со стильной прической действительно отличался тонкими, почти женскими чертами лица. И это лицо выглядело неестественно совершенным. Ни одного изъяна. Ни выпавшей реснички, ни прыщика, ни пятнышка, ни морщинки на светлой до безобразия коже. И хоть мужчина был удивительно красив, на него невозможно было смотреть с вожделением. Это казалось диким, немыслимым, неправильным. Взгляд светлых глаз, в которых прыгали белые искорки, буквально обжигал. Выдержать его было попросту невозможно. Становилось ясно, что эти глаза могут испепелить на месте любого, кто проявит непочтительность к их владельцу или посмеет вызвать у него хотя бы даже легкое раздражение, ненароком нарушив закон. А еще от стражи исходила особая аура, одновременно давящая и при этом светлая. Эта аура рождала внутри какое-то особое благоговение. Она будто сжигала темные мысли и вызывала непреодолимое желание покаяться во всех грехах и молить о прощении. Казалось, она заполнила все вокруг. Возникало ничем неоправданное ощущение, что он только кажется размером с человека, а на самом деле намного-намного больше. Об этом кричали все чувства. Я говорила, что Варгул ужасен? Так вот, по сравнению со стражем, он казался жалким и безобидным. Все мы были лишь насекомыми для этого неведомого существа. По крайней мере, чувствовали себя именно так. Ангел. По-другому и не скажешь. Но почему он появился? Варгул же так и не вышел из себя. Страж поймал мой взгляд и внезапно приветственно склонил голову, заставив демонов издать изумленные возгласы. Видимо, это было что-то настолько немыслимое, что вообще не укладывалось в их представление о реальности. «Прости, что задержался». «Он извинялся перед... мной? О какой задержке он говорит? Я ведь только прибыла». И хоть в моей голове беспрерывно шли расчеты, а мысли бежали с невероятной скоростью, но по факту с начала встречи прошло меньше 5 минут. Мы едва успели обменяться несколькими фразами. Хотя, конечно, напряжение при этом было такое, что, казалось, время замедлилось. Однако встреча еще даже не успела толком начаться. Страж не стал дожидаться ответа. Он обернулся к демонам. Те дружно сделали шаг назад.